Глава 9. Четвертое утро после ОНСГ. Утром я проснулся в прекрасном настроении. Не помешали ни зуд в растущей руке, ни тело, что ныло, временами простреливало болью. Оба эти признака значили, что наконец-то я преодолел барьер ученика и стал подмастерьем. Мои узловые точки, чакры, сосредоточие, запас магии и линии силы, энергетические каналы, увеличились. Мое тело стало быстрее и сильнее. Большинство изученных заклинаний стали доступны. Если точнее, становятся применимы в бою. Заклинания представляли собой многомерные рисунки. Мысленно представить себе, к примеру, сотню последовательных схем, а зачастую и больше, очень сложно и не быстро. Поэтому использовались слова, визуальные печати и жесты, что фактически являлись частями этих фракталов. Само собой, никто не рисовал в воздухе и не читал поэмы. Просто маги тренировались, чтобы, используя один жест или слово, бессознательно создавать и одновременно наполнять эфиром определенный кусок чар. Например, резкий выпад в сторону противника – это были целеуказания и часто объем вложенной силы. Плюс каждый маг, в зависимости от конкретного обучения, лично вкладывал нужный фрагмент в движение. То есть создавал обычный воздушный нож или рез. Это я к тому, что для меня использовать нож даже легче родового удара, сил меньше, схема проще. А любой другой маг не сможет воспроизвести рез, если кто-то из мейстеров не обучит его нашей схеме при выпаде рукой. Но это я, как обычно, ушел в сторону. Если вернуться к доступности в бою, то скорость создания заклинания в махе и слове всегда выше, чем при мысленном и последовательном рисовании. Так что обучен я был куда большему количеству чар, чем владел тогда. Сейчас тот пласт мне стал доступен. Само собой, я собирался тренировать и вводить в свой арсенал десяток, может быть, больше спелов. Ибо Брюс Ли говорил, лучше 1000 раз врезать справа, чем по одному разу с каждой конечности. Или не совсем так, неважно. Главное, лучше иметь пару десятков доведенных до автоматизма приемов, чем перебирать из сотни. По крайней мере, Геноски пинал меня именно в этом направлении. Посторонние мысли не мешали тренировке. Наоборот, с восторгом ощущал, как сила потоком скользит от одной точки к другой. Как пульсируют чакры, выдавая заклинания мощнее на порядок. Мой толчок раньше заставлял манекен лишь слегка качаться, сегодня сбивал их как кегли. Радужные стилеты не просто пробили кукол, но заставили вибрировать защиту тренировочной комнаты. Рез, путы, все было более материальным, жестким. И, наконец-то, мне дались тихий шаг и невидимость. Теперь не только доли, но и я сам могу подкрасться ближе к противнику. Еще стоило упомянуть полет, но не такой, как у Такеда, классический, словно самолет, головой вперед и параллельно земле. Полет мейстеров был больше похож на рывок роботов из аниме. Тело в полунаклоне вперед, руки отведены назад, а толкающий позади воздух похож на выхлоп реактивного двигателя. В сочетании с кругом ножей... Множество воздушных лезвий, что пассивно-активно защищают мага, это позволяло проделать в скопище врагов немаленькие такие просеки. Тренировка закончилась на мажорной ноте, и спустился я к столу с широченной улыбкой. Хорошего настроения добавляло то, что наш клан пополнился на 4 человека. Это значило, что пусть планы немного поменялись, но идут в соответствии с прогнозами. «Лорд обязан демонстрировать хорошее настроение», ворвался в мое довольство ехидный голос Геноски. Я кивнул новым членам клана и стал садиться. И они улыбаться до ушей, как простолюдин, рявкнул старик, а я сел мимо стула. Опля! Не выражайся при детях. А пацаны еле сдерживали смех. Но когда я засмеялся, то они поддержали меня звонкими голосами. Ай да Геноски, ай да лисицын сын! Я считал его старым сухарем. А он устроил клоунаду, изменяя мой образ кровожадного и хладнокровного лорда на обычного и недотепистого подростка. И сидящие словно проглотили палку, току. Когда я вошел, сейчас расслабились и смотрели на меня с улыбками. «Простите», — извинился я перед родителями пацанов, присаживаясь за стол во второй раз. «А вы не повторяйте за дядей Тимором». Дети на мои слова ответили снисходительными ухмылками. «Знаем, мол, слова и покруче». А я за все время в первый раз рассмотрел их. Вживую, а не на фотографиях. Старшего, 10 лет, звали Максималом. Темноволосый, темноглазый, чертами лица он напоминал Геноски. С учетом возраста, зато светлокожий в отца. Вокруг он смотрел с искренним интересом и вызовом. Явный проказник. Ни капли дара, хорошо, если станет перваком. Младший, 6 лет, Вольф. Светлые соломенные волосы, яркие синие глаза и смуглая кожа. Наследственные признаки току. Зато лицом очень похож на отца. Не один в один, но без любого анализа понятно, чей он сын. В отличие от брата, мальчик был осторожный робок. Осматривался аккуратно, отводил глаза. И мощный дар. Стихийный родовой току, как у матери. Та, кстати, следила за мной из-под ресниц, но зорко. Я буквально чувствовал ее взгляд. Не смей, мол, обижать моих детей. Все еще не доверяла, в отличие от мужа. Тот был расслаблен, много шутил и вместе со мной и Геноски поддерживал беззаботную атмосферу застолья. Сегодня Геноски тоже сидел за столом, а прислуживала Мари. Миюки порывалась ей помочь, но, видимо, вспоминала, что дети останутся почти наедине со мною, и вновь опускалась на стол. «Милая, я понимаю, что тебе не терпится послать всех на работе, но дай хотя бы детям поесть», — пошутил Кенчи, заметивший ее подпрыгивание. Мужчина имел в виду вчерашнюю договоренность. Миюки увольняется и пока помогает Мари по хозяйству, одновременно обучаясь у Геноски родовым умениям. Также сегодня вместе с Ханзо они должны будут забрать документы детей из школы и отдать в мою Альма-Матер. Теперь они не простые люди, а члены рода Току, клана Мейстер. Кстати, для неспособных видеть печати у всех новоявленных соклановцев на пальцах красовались серебряные перстни с печаткой, на которой изображены страшная зубастая пасть и 5 нитей кукловода. Току и Мейстеры. Кенчи мы решили оставить на работе. Клан не мог ему предоставить нормальную альтернативу. Не было у нас никаких предприятий, а мужчина проектировал мага-схемы для новых мотоциклов Кавасани. Мы даже вечером успели поговорить о моем новом индивидуальном аппарате, хотя пока и теоретически. Из-за стола поднимались все вместе. Но если мы с Кенчи уходили, то Миюки с детьми ушла на кухню помогать Мари. Ханзо, как всегда, сбежал в гараж, отмазавшись обслуживанием лимузина и байка. Механик, опля. Ну а старик отправился считать и заполнять сердце. В связи с увеличением жильцов денег и энергии требовалось больше. Так что сообщения из банка о пополнении счета из Уруи со списком артефактов пришлись очень к месту. Геноски уведомлять о деньгах не стал. У него был дублирующий номер в банке, ведь финансы упали в клановую казну. А союзнику отправил сообщение о том, чтобы продавал все. Конечно, было несколько любопытных амулетов, но сегодня креды важнее. Присоединение семьи Тофунанатта мы планировали несколько позже. Можно сказать, началось. Снова привычная дорога в школу. Изудящая рука, уже отросшая до запястья. Регенерация конечности была похожа на рост оторванного хвоста ящерицы, только быстрее. За чесоткой непроходящим чувством голода я не заметил Юну. Девушка ждала меня возле того самого переулка, что я вечно пытался быстренько миновать. Шучу, наоборот, обычно не спешил. Зачем врать? Искренняя радость Юки помогала мне не сдаваться в самые паршивые периоды жизни. «Я выполню договор, заключенный нашими семьями. Я хочу, Тим, чтобы ты оставил Юку в покое», — проговорила Юна, когда я с ней поравнялся. Даже не поприветствовала. Видимо, долго ждала и мысленно столько раз произносила эти фразы, что забыла о вежливости. «Привет, Юна. Рад тебя видеть», — ответил я. Не желая уколоть, напоминая о вежливости, а потому что не знал, что сказать. Какое счастье, что существуют ничего не значащие слова. Хотя вру, эту красавицу я всегда рад видеть. Память Тимора досталась мне неполной, по сути, содержащей только самый яркий момент его жизни. И встречи со сговоренной невестой были просто переполнены эмоциями. Первая любовь. Мейстеры 8 лет назад инвестировали в бизнес Такедо, во флайеры, тогда еще экспериментальные модели, и, соответственно, привели провинциальный род в столицу. А для скрепления договора обручили первую наследницу воздушников с младшим сыном главной семьи. Самый младший в семье, ему в первый раз пришлось выступать защитником. Тоненькая провинциалка с большущими цвета ночи глазами, с ярким румянцем на круглых щечках принимала его помощь. Ведь столичный серпентарий это не приграничная честность. Мальчик с удовольствием выполнял роль рыцаря прекрасной дамы. И эта защита была не только словесной. После возвышения Такеда многие обратили внимание на их род. Свободный и недостаточно сильный. Тимуру пришлось участвовать в нескольких детских дуэлях. Не во всех он оказался победителем. Дар парня был средним, а среди других кланов были и гении. Так называли тех, чья сила изначально была высокой и быстро росла. Например, Юна – гений. В 11 она уже была подмастерьем, а Тимур всего лишь учеником, десяткой. Еще одна причина для драки. Недостоин. Но поздно, девочка и мальчик понравились друг другу. Очень. У них даже был первый поцелуй. Через год последовала война, через два помолвку отменили, что заставило Тимура в первый раз попробовать алкоголь. А потом стало не до любви. Кстати, оказалось, что язык, обучение, овладение умениями магии оказались запоминающимися событиями. «Ты меня слышишь?» — потрясла меня за плечо Юна, вырвав из невольных воспоминаний. «Что с тобой?» — спросила она, увидев мой осмысленный взгляд. «Вспоминал прошлое», — честно ответил я, все еще находясь в плену памяти и эмоций. «Ты помнишь наш поцелуй? И слова?» Юна замолчала, опустив голову. «Я никогда тебя не променяю на силу, и я всегда буду тебя ждать», — услышал я ее шепот. «Я всегда буду стеной перед твоими врагами, и я обязательно вернусь», — тихо повторил я свою детскую клятву. Поцелуи слова были после того, как он проиграл Гайто. В 11 тот был уже учеником второй ступени. Мы были детьми, но в ее голосе я слышал вину. «Конечно. И знаю, я тебя никогда не винил. Я не хуже тебя знаю. Все ради семьи». До школы мы дошли молча. Лишь на входе в школу она тихо сказала мне, что ничего не изменилось. Она все еще готова выполнить договор, если я откажусь от ее сестры. Ответить я ничего не успел, принцесса сбежала к подружкам. Я матюгнулся, глядя ей вслед, и отправился в класс. У меня не было друзей, но до кабинета дойти не успел. Ко мне целенаправленно шла староста. В ярких изумрудных глазах решимость попеременно сменялась ужасом. Узкие розовые губы были сжаты в тонкую полоску, а скрип зубов, мне кажется, слышала вся школа. Сначала я запаниковал, что я опля успел натворить. Но после заметил знакомый листок в ее руке и пришел в ужас от той глупости, что она, походу, собралась сотворить. Я дернулся в ближайший класс. Полно народа. Следующий тоже. А она все ближе. Я запаниковал, но на удачу я увидел, как уборщица выходит из тех помещения. Хватило взгляда, чтобы женщина подавилась возмущением. «Лорд Дальмей...» Я прервал ее торжественную речь, схватил девушку за руку и затащил в кладовку. Защелка громом ударила по моим нервам. Судя по искаженному страхом лицу староста, ее тоже напугал зловещий звук. «Ты дура, Фумико!» Яростно зашептал я, немного придя в себя и отпустив ее руку. Та вспыхнула, но, видимо, сообразив, что ничего такого я делать не собирался, пришла в себя. «Лорда... О, ты все же дура, староста!» — снова прервал я ее. Только раньше, хлопнув себя по лбу. «Ты урод, Дальмейстер!» — разозлилась в ответ девушка. Изумруд глаз потемнел, пространство с одной стороны потеплело, а с другой похолодало. «Ты портишь мою жизнь, гад. Если ты считаешь, что любая девчонка рада раздвинуть ноги перед тобой, то ты ошибаешься. Слабак, пользующийся незаслуженной славой. Вот кто ты. Ты ничтожество с огромным самомнением. Подлец, использующий свой...» С каждой ее фразой температура одновременно поднималась и опускалась. Левая сторона одежды уже нагрелась, зато правая покрылась синим. «Ледяной дар у нее сильнее», — подумал я совсем не о том. «Фумико, ты сейчас все разнесешь», — прервал я ее отповедь. В данный момент она отрицала свою симпатию к моим шуткам и комплиментам. Староста прервалась на полуслове, ойкнула, а температура начала возвращаться к норме. Через пару минут все вернулось в норму, включая обычную невозмутимость девушки. «Лорд», — снова завела она свою песню, но теперь опускаясь на колени. «Хватит, староста», — успел я ее поймать. Культяпка не помешала. «Ты совсем дура?» — рявкнул я. «Имею я право. Меня только что изощренно оскорбляли». «Не трогай меня!» — завизжала девушка, отбросив меня толчком в стену и швабры, что стояли у нее. В дверь забарабанили. «Пошли к демонам!» — рыкнули мы в один голос. «Послушай, староста, давай только без нервов. Согласна?» — девушка кивнула. «Я знаю, что ты собралась сделать». Она пожала плечами. «Что?» «У-у-у-у!» — провыл я, вставая. «Все будет сложнее, чем мне казалось. Как я помню, ты разговаривал со мной по громкой связи. Староста сначала покраснела, а после гордо задрала подбородок. И что?» «А после нашла мою записку и поняла, как опозорилась, не поверив словам наследника клана Основателя». «Я уже ошибалась, Дальмейстер», — холодно ответила Аяна, вернув былую невозмутимость. «Несмотря на мнение обо мне, я тоже человек». «Вот именно, староста, вот именно. Ты ошибалась и не стеснялась принять наказание за промах». «Меня... нас всех так воспитывали. Тебя тоже, Дальмейстер». «Надо же, человеку-компьютеру известно ехидство. Но в данном случае она не совсем права. Меня действительно так учили, но принял эти слова я только на протере. На земле надеются на закон, а не на справедливость. И дурачка, который будет жить по правилам чести, или убьют, или посадят, или отправят в дурдом. Ведь если соблюдать дух, а не букву, то оказывается, что кодекс противоречит написанным словам». «Вот именно, староста, вот именно, меня. И тебя учили не поступать сгоряча, а обдумать ситуацию со всех сторон». «Ты достал, Дальмейстер. Я ошиблась, я признаю. Я не имела права обвинять тебя во лжи. Я не должна была тебя унижать при... моих друзьях», — покраснела девушка на последней фразе. «Черт, ты безнадежна, Фумико. Еще одно оскорбление, Дальмейстер, я забуду о том, что виновата перед тобой». «Аяна, ты слишком зациклена на своей безупречности. Подожди, дай договорить, а после можешь прибить меня прямо тут. Согласна?» Кивнула она с заметной паузой, глядя на меня с подозрением. «Ты зациклилась на себе, Фумико. Я ошиблась», — гнусаво поддразнил я ее. «Я приказал тебе, староста. А когда ты нашла, то собиралась передо мной публично извиниться, показав всем, что я имею право тебе приказывать». Каждое предложение я сопровождал эмоциональным жестом. Дурочка чуть не призналась, что я обладаю над ней властью. «А теперь открываем дверь, ты мне даешь пощечину и гордо удаляешься. Никаких извинений и отличное объяснение случившегося тут», — обвел я руками кладовку. «Подумаешь, известный хам и придурок решил воспользоваться ситуацией». В оцепенении староста выполнила все мои указания. Пожалуй, только с ударом переборщила. Я улетел на пару метров по коридору, а гул в голове намекнул на то, что школу я сегодня пропущу. Подняв гудящую голову, я понял, что кое-что упустил. Пусть староста не считалась красавицей, но была популярна, ибо очень ответственно подходила к поручениям и много времени уделяла решению проблем школьников. И сейчас я ощутил немало ненавидящих взглядов, а еще такие же имперские роды, плюс пяток парней, что видит ее своей женой. О-о-о-о-о-о-поля! Аяно. Ая просто кипела, само собой, внешне сохраняя полное спокойствие. Как этот неудачник-дальмейстер посмел с ней так разговаривать? Подумаешь, клан-основатель. Их фамильная история лишь немного меньше. Да какой это клан, в котором всего два человека? Фумико достаточно щелкнуть пальцами, чтобы стереть их с лица протерры. Кстати, а почему их не уничтожили еще 4 года назад? Злость и рассуждения не мешали ей совершать привычную работу. Сверить списки класса и работ. Пронумеровать листы с заданиями, поставить личную печать староста, дабы контрольные не подменили. Будущие маги готовы на любые ухищрения ради отличных баллов. Почему-то большинству не приходит в голову, что достаточно просто хорошо учиться. Лучше шпаргалки или подмены тетрадей. Аяна незаметно вздохнула. Привычная работа быстро успокоила ее гнев. Она решила еще раз осмотреть свой стол. Стол староста был меньшей копией учительского, ведь выбранный ученик фактически был классным руководителем. Он отвечал за посещаемость, успеваемость и дежурство. Располагался он в первом ряду у окна для того, чтобы он мог увидеть преподавателя и скомандовать встать. С места у стены виден только непосредственно дверной проем. Поздно, потому что это уже и не уважение, а обезьянье подпрыжки. Ая мысленно улыбнулась глупому правилу. Все равно все встают, когда учитель входит, а не заранее. Нейтральное настроение скакнуло на хорошее. И, кстати, не зря она общалась с Дальмейстером по громкой связи. Пусть Влад увидит, что не дает она шуту никаких поблажек. Белокорый Влад Твердолобов был единственным претендентом на ее руку не из вассальной или имперской семьи. Он плевал на связи и говорил, что она нужна ему и так. И в отличие от ее официального жениха, не заводил связи на стороне. хотя Ай ему и отказала. Пожалуй, он был единственным, при мысли о замужестве, с которым у нее не было отрицательных эмоций. Наоборот, честно себе признавалась, эта идея не казалась ей такой уж плохой. И только образ отца удерживал ее от того, чтобы сдаться. Хотя Гайто Фумико прямо говорил ей, что счастье бывает только в семье. Смущающие мысли не мешали ей производить тщательный осмотр стола. Все же одноклассник из клана основателей так лгать — это значит просто уничтожить свою репутацию. Непредставимо. С другой стороны, Дальмейстер ничем не похож на настоящего аристократа. Груб, пошл и эмоционален, словно простолюдин. Как она и думала, на столе порядок и нет никакой объяснительной. Для успокоения совести она по очереди открыла все выдвижные ящики, просмотрела бумаги. Листы с просьбой о пропуске были, даже за авторством Дальмейстера в основном. Но за другие числа. Безалаберный одноклассник не спешил учиться. Вспомнив о его безответственности, Ай отодвинула стул и заглянула под него. Ничего. Ну как он мог так поступить? Все же Мейстер — один из первых кланов. Невозможно. Девушка разозлилась и резко подвинулась обратно. Этого порыва хватило, чтобы приклеенный на жвачку листок медленно спланировал ей на колени. Аяна окаменела, словно изваяние, последним усилием сдерживая слезы. Как же она опозорилась! Все слышали, как она обвинила первого аристократа во лжи. А теперь на ее коленях лежало доказательство ее позора. Но, может, просто листок? Она медленно, будто разминируя бомбу, подняла бумагу. Ошибки не было. Просьба Дальмейстера с вчерашним числом и личной печатью. Опозорилась! С прямой спиной, молча и не оборачиваясь, она вышла из класса. А хотелось реветь во весь голос. Кто бы знал, как тяжело ей приходится держать маску равнодушия. Все восхищаются ее даром. Но разве кто-нибудь понимает, как невероятно сложно ей подавлять огненную натуру? И она бы с удовольствием устроила бой с тем же Дальмейстером. Но ее учили, что гневливость — это порок. Тем более против такого слабака ей драться никакого удовольствия. Так что спокойствие, только спокойствие. Никаких слез. Ибо настоящий слуга империи либо холодно вежлив, либо отстраненно дружелюбен. И никак иначе. Любое другое поведение — позор. Так ее учили с самого детства. Став старше, она с этим согласилась. Да и признавалась она себе, дружить-то не с кем. Темы интересов других детей ей были попросту скучны. Сейчас бы она все отдала за подругу. Единственным настоящим другом был ее отец, и только он ее понимал. Поэтому заслужил ее уважение и непререкаемый авторитет. Ему она подражала и старалась идти его путем. Стала неизменным старостой, тренируя организаторские и лидерские навыки. Отлично училась, чтобы получить медаль и без проблем поступить в выбранный университет. И держала лицо, никого не приближая, но и не отдаляя. Все эти связи ей пригодятся потом, когда она вступит на карьерную лестницу. Недавно в младших классах ее цели исполнялись легко, и только в старших классах остальные догнали ее. Появились игроки, что предпочитали планировать свое будущее, а не обсуждать мальчиков-девочек или моду машины. Стало сложнее, немного, особенно то, что ее включили в выгодный вариант для брака. Старый род, сильная кровь, высокие связи. И сама Аяно, обладающая талантами аж в трех направлениях, могла усилить любую семью. Это было слегка неожиданно, потому что подростки выбирают сиськи. А с этим у девушки были проблемы. Но пусть коровы выходят замуж и рожают таких тупых телят, а Аяна собирается создать и возглавить новую службу. И кто запомнит этих телок? А вот имя Аяна Фумико обязательно останется в истории. Так что, когда красавчик Сэмин Таругава, старший на класс, предложил ей встречаться и вообще подумать о роли первой жены, Ай малой застопорилась. Но хватило выдержки, чтобы взять время на подумать. Отец ее слегка панические мысли послушал с усмешкой и объяснил ее выгодность как жены. А так как Таругава были вассальным императорским родом, то и семье Фумико подобный брак был бы выгоден. Имперские рода от императорских отличались тем, что первые имели свои сердца замков, а вторые после смерти служили мертвым императорам при желании и возможности. Это был ключевой момент, то есть вассалы не уступали в силе кланам. А имперцы, наоборот, являлись прямыми слугами правителей государства. Соответственно, их защиту обеспечивал сам император. Тогда, по размышлению, Ая приняла предложение парня. И это словно прорвало плотину. Ей сделали десяток подобных предложений. Ай стала проще отказывать с виноватой улыбкой, ведь жених есть. Пусть он не стеснялся развлекаться с другими девушками, но отговоркой служил надежной. Она себе не признавалась, но ее стало царапать внутри такое отношение парня к ней. С улыбкой предупредительной на официальных мероприятиях, но холодной наедине. Не то, чтобы она собиралась ему позволить что-то большее, чем легкое объятие или поцелуй в щеку, но и подобное отношение ее обижало. Так что мысленно она его послала. Никакой свадьбы, ее ждет работа. «А сегодня все мои жизненные планы нарушены приставучим и тупым дельмейстером», вернулись мысли к ее ошибке. Воспоминания о воспитании, вдолбленных ей правилах, о проблемах с грудью и неверном женихе помогли ей пережить прошедший стыд. Раз она виновата, то ответит, ничего страшного. А если Влад уйдет к другой, то так ей надо. Зазвездилась, возомнила себя безошибочной. Забыла, тупая курица, о том, что дельмейстер — ходячий промах и хаос, но при этом все же истинный аристократ. На следующий день Ая успокоилась окончательно. Не такая уж и ошибка. Демонов-кукловод. Он все проделал специально. И жвачка, и разговор. Все, чтобы спровоцировать ее. О, она ему покажет, что в эту игру можно играть вдвоем. Она его уничтожит за вчерашний позор. Сначала униженно попросит прощения, а после, как будто не догадываясь о подставе, попросит впредь класть бумагу на стол, а не клеить жвачкой пот. И все. Главное сделать это при свидетелях. Они уж разнесут информацию по всей школе. И обязательно найдутся люди, которые разгадают примитивную двухходовку дельмейстера. К примеру, она была уверена, что это обязательно сможет Влад. Не зря прочь смущающие мысли. Возможно, ее посчитают дурехой. Но она была так взволнована клеветой на влиятельного аристократа, что отшибла весь рассудок напрочь. Все же она человек, чтобы не думали окружающие. Отличный план. Дельмейстер поплатится за свою ловушку. На следующее утро Ая устроилась на подоконнике напротив класса. Не сдержалась и улыбнулась. Даже опосредованно дельмейстер заставляет ее нарушать приличие. Ведь когда сидишь на белом пластике, юбка неприлично задирается. Но к демону сегодня она имеет право на слабости. Возможно, Влад увидит. Долой смущающие мысли. Засада была выбрана грамотно, потому что Ай прекрасно знала, что раздражающий ее одноклассник никогда не гуляет на переменах, а сразу идет в кабинет. И рассеянное лицо парня, показавшегося в коридоре, подтвердило верный выбор места ожидания. Ая решительно направилась к нему. Через пару шагов до нее дошло, как она планировала унизиться. Но следом прочь сомнений, миг позора, а после триумф. Но то ужас, то уверенность по очереди одерживали победу в ее мыслях. Только привычка держать лицо вела ее вперед. Решение принято, следовало выполнять. Фоном она регистрировала панику парня, что прыгал из класса в класс. «Лорд Дальмей?» И дальше все пошло не так. Сначала ей показалось, что он хочет ее изнасиловать. Но, увидев испуг на его лице, успокоилась. Отсутствие свидетелей ее не смутило. Она бы обязательно все рассказала подругам. И ей бы обязательно поверили. Даже наоборот, его поведение добавило бы изюминку в ее мнимое унижение. Только дельмейстер словно догадался о ее замысле и мешал. И на очередное обзывательство она просто взорвалась. Огненная сторона характера взяла верх. Стыд, тщательно скрываемая симпатия, одиночество и страх увидеть разочарование в глазах отца испарили ее знаменитую выдержку. И тогда Ай высказала все, что она думала о самоуверенном уроде. Если бы ее гневные слова не спустили пар, то она могла бы просто прибить этого слабака. Но его спокойные слова и напоминания о том, что она чуть не прибила человека, заставили ее смутиться. И снова разочароваться в себе. «Где твой хваленый контроль, Ай?» — спросила она себя, не особо слушая парня. «Что нового он мог сказать?» Но по мере его слов до нее дошло, что она могла натворить. Указание одноклассника выполнял уже в сомнамбулическом состоянии. Зато врезала ему вполне осознанно. «Во всем виноват дельмейстер». Первый раз она отпросилась домой, иначе Ая обязательно взорвалась бы. Эти сочувственные взгляды и жесты, никто не смеет ее жалеть. И все же дельмейстер прав. Она дура. Вместо того, чтобы рассказать о подставе отцу, она промолчала, боясь его разочарования. Но разве он хоть раз осуждал ее? Дура.